Глава 34. Появившись в ангаре, я увидел большую кучу контейнеров, которые доставили из космопорта. Мой недавний заказ на торпеды, дроны и топливо. Все пришлось распаковывать и растаскивать подъемником по складу самому, поскольку автоматизированных систем тут не было. Кстати, хорошая мысль, подумал я, второй час мотаясь туда-сюда с пультом управления шестиконечным подъемником в руках. Нужно будет посетить контину Торговой Федерации. Может, у них есть что-то полезное для такого дела. Каждый раз делать это вручную мало желания. Да и после прибытия корабля с рейда этим тоже не хочется заниматься. Лучше бы отдохнуть. Заложив торпеды и дроны на свои места, я вставил кассеты с твердым топливом вместо потраченных и, наконец-то, смог попасть в рубку управления. Несмотря на выносливость тела, тяжелая работа меня утомила. Поэтому, растекшись в кресле, я еще минут 20 ленился, прежде чем вставить кристалл и запустить корабль. Проверив активность и целостность всех систем, а также датчики боеприпасов орудий, я потянул штурвал вперед. Корабль легко вздрогнул и неуклюжей калошей тронулся с места к открывающемуся шлюзу. Меня всегда удивляли эти два его состояния. Первое, когда рули были сложены вдоль корпуса и управление оставалось тяжелым и неточным. Второе, когда он оказывался на большой воде, рули принимали рабочее положение, коренным образом преображая корабль. С этого момента он словно становился невесомым, легко отзываясь на любые движения штурвала и перемещаясь в разных плоскостях, словно продолжение тела пилота. Управлять им под водой было для меня истинным наслаждением. Замечена сигнатура кораблей. В мои умиротворенные мысли спустя час плавания вмешался голос ИИ. 5 кораблей с погашенными транспортерами опознавания преследуют нас. И почти сразу за этим. Торпедная атака, маневр уклонения. Тут ко мне пришло осознание, что, видимо, крестонцы, помня про недавние мои схватки с анархистами, решили лишить меня корабля, чтобы я не смог им отомстить. Хороший ход, сволочи! Следя на экране за приближающимся веером торпед, которых на меня не пожалели, прошипел я сквозь зубы. Выбора не было. Ухватившись крепче за штурвал, я почти под 45-градусным углом направил корабль вниз. «Щит активирован на максимум, повышенный расход топлива», тут же предупредил меня ИИ. Но я знал это и без него, поскольку такое резкое погружение невозможно было совершить без активирования силового щита. Давление воды просто не позволило бы такие скорости при подобных углах погружения. «Попадание. Щит перегружен на 30%. Сообщил мне ИИ то, что я и так почувствовал своей пятой точкой, когда по кораблю попала одна из выпущенных торпед. Поняв, что так мне от них не уйти, я еще больше накренил корабль, заставляя его едва не камнем падать на дно. Несмотря на щит и броню, корабль тут же скрипами и деформацией металла под резко растущим давлением весьма недвусмысленно стал подсказывать, что еще чуть-чуть, и я сам превращусь в лепешку. «Торпеды деформировались и прекратили преследование», обрадовал новостью ИИ, когда я думал, что мне осталось жить всего минуту. Я тут же сменил дифферент, и жалостливо стонущий корабль стал издавать меньше звуков. «Ну а теперь, голубчики, наступила моя очередь вас поприветствовать». Я хищно улыбнулся и поменял направление движения на всплытие. Я прекрасно знал, где находится враг, поскольку прежде чем уйти на глубину, видел их траекторию движения. А вот они меня наверняка потеряли из-за сумасшедше быстрого погружения. Так что у меня было всего несколько минут на то, чтобы подготовиться к атаке, прежде чем на мое всплытие отреагируют их сонары. ИИ рассчитал, где примерно будут корабли врага через 5 минут после моего подъема с 5 километров. И я тут же выпустил все торпеды и дронов, поскольку жалеть ничего не собирался. Врага нужно было уничтожить быстро, по возможности не затягивая бой, в котором было мало шансов на победу, поскольку мне противостояли сразу 5 кораблей. «Активное сканирование, корабль заметили», — предупредил ИИ, когда у меня и наверняка одновременно с этим у противника на экране вспыхнул силуэт вражеского корабля. Вот только к тому месту, где появился первый из них, уже подплывали мои торпеды, которые обменялись сигналами с дроном и выбрали первую цель для атаки. От группы малоразмерных кораблей отделилось 2, которые на полной скорости выпустили весь свой боезапас по щиту корабля врага, и как только он оказался перегружен, влетели в секундный просвет его мерцания, чтобы ударить и взорваться рядом с главным двигателем. Почти сразу, как только корабль замедлился, лишившись основной тяги, две торпеды отделились от стаи и, принимая решение собственным искусственным интеллектом, которым были оснащены, ударили в место, куда сначала попали дроны. «Корабль врага выведен из строя», — уведомил меня ИИ. Но я и так видел по транслируемой картинке от роя торпед и дронов, как раскурочили взрывы корпус корабля. Наслаждаться этим было некогда, поскольку на экране появились остальные четыре противника. Отдавая приказ торпедам и дронам на атаку, я перевел управление огнем своих орудий на ИИ, а сам сосредоточился на маневрировании и уклонении, так как в меня сразу же снова выпустили торпеды. Но с той скоростью, с какой я приближался, оставалась надежда, что мои заранее выпущенные умные боеприпасы ударят первыми. А затем я буду так близко к врагу, что его торпедам не хватит времени и пространства на маневры, поскольку в дело вступят пушки. «Попадание. Щит перегружен. Отключение щита». Безэмоционально прокомментировал ИИ, когда корабль тряхнуло, словно на русских горках. А часть систем тут же подкрасилась в желтый цвет на экране состояния элементов эсминца. Я включил увеличенную генерацию геля, и через несколько минут ИИ сообщил, что протечка устранена, гель застыл, а попавшая внутрь вода вытеснена за борт. Последняя из торпед врага смогла достать меня, но их кораблям пришлось значительно хуже. Более совершенные торпеды и дроны, которыми я вооружил свое судно, нанесли им колоссальный урон, выведя часть из строя, заставляя крутиться на месте, а один вообще быстро погружался вниз, разорванный пополам. Удачно получилось скомбинировать атаку торпед и автоматических плазменных пушек. Самое странное для меня было то, что во время боя сохранялось полное радиомолчание. Враги не пытались ни вызвать меня, ни дать сигнал помощи. Это было непривычно, ведь даже когда у них не осталось ни одного шанса победить, они не попытались сдаться, дерясь до последнего. «Вражеские корабли не подают признаков активности», — уведомил меня ИИ. И я отпустил штурвал, за который крепко держался все это время. Бой был выигран, но я краем глаза поглядывал на показания систем жизнедеятельности. Становилось понятно, что крестонцы часть своего плана выполнили. Мой корабль был поврежден, причем повреждения эти были нанесены сначала моим собственным глубоководным спринтом, затем торпедами и орудиями врага. В итоге к дальнейшему плаванию он был полностью не способен. Понадобилось вернуться в ангар. «Стоп!» — остановил я сам себя. «Если они все же послали сигнал о помощи, который я не заметил, вскоре у них может появиться подкрепление. Но уплывать просто так, когда я не получил ни кредита прибыли, а только траты, было выше моих сил. Поэтому, несмотря на риск, я решил снять по-быстрому только дорогие орудия, чтобы не потрошить полностью корабли противника и хотя бы так окупить бой. Поставив ИИ задачу сканировать окружение на максимальную дистанцию и глубину, я быстро перебрался в грузовой трюм и залез в батискаф. Предстояло максимально быстро и качественно поработать плазменным резаком. Но это-то было для меня привычно. Так что со скоростью, близкой к идеальной, я срезал и затащил к себе на корабль все неповрежденные орудия с тех кораблей, до каких смог добраться. Гоняться за утонувшим не стал, но даже без него 12 орудийных блоков и торпедных аппаратов с трудом поместились у меня в трюме. И я был рад, что не пришлось ничего выдумывать, ведь если бы снял орудие еще из последнего, корабль оказался бы забит под завязку, и пришлось бы что-то выкидывать. «Внимание! Замечено 3 неизвестных корабля». Перед глазами появилось сообщение ИИ, когда я почти закончил с размещением груза. Так что, бросив все, я вылез из батискафа и поплыл в сторону рубки. «Экстренное погружение!» По пути я отдал приказ ИИ и сразу почувствовал, как сильно накренился корабль, уходя на глубину. «Предупреждение пилоту», — прокомментировал он спустя 5 минут. «Множественные повреждения брони не позволят совершить погружение больше 7 километров. Система щита также не выдержит большее давление из-за перегрузки силовой установки». «Веди корабль на максимуме того, что возможно», — проговорил я, заходя в рубку через переходной шлюз, сдувающий с меня остатки геля, и едва ли не прыжком добираясь до кресла пилота. «Сканирование прекращено». Я выключил активное сканирование, и ИИ продублировал голосом мои действия. «Как бы знаю, сам нажал», — проворчал я, вводя корабль глубже и направляясь навстречу врагу. Я собирался пройти под ними, надеясь, что меня не заметят, поскольку принимать второй бой было нечем, Все потрачено в первом. Хоть где-то не прогадал, покупая корабль у военных. Думал я, все время ожидая голоса ИИ, который скажет, что мы под атакой. И не пожалел на торпеды с дронами, хотя предлагали более дешевые варианты. Вот так, вздрагивая от каждого скрипа и стона корабля, который опять недвусмысленно намекал, что поврежденный корпус может не выдержать давления, я и доплыл до своего шлюза, гостеприимно открывшегося, впуская в ангар. «Дома!» Я отнял руки от штурвала и изнеможенно развалился на кресле. Два экстренных погружения, бой, быстрая работа под водой. И все это за каких-то 6 часов. Моя жизнь на Хаторе с каждой недели становилась все активнее. Надеюсь, те, кто меня преследуют, подплывут ближе, чтобы посмотреть, не остался ли кто живой среди их друзей, думал я, ожидая, пока корабль не сольет весь гель, чтобы я мог спокойно выйти, не измазавшись в непонятной субстанции. Хотя был вынужден признать, что эта технология не единожды спасла сегодня корабль и меня самого. Для любопытных преследователей я оставил подарки в виде парочки торпед, настроенных на работу двигателей. Их заложил я рядом с реакторами поврежденных кораблей, надеясь на большой бум, если рядом кто-то появится. К сожалению, результатов этой маленькой пакости я не мог узнать, поскольку включать активное сканирование было опасно из-за возможного обнаружения, так что пришлось довольствоваться только самим фактом. Отдохнув и придя в себя, я направился к выходу. «Вот же!» У меня вырвалось грубое ругательство, когда я своими глазами увидел последствия боя, а точнее попадание по кораблю торпед и плазменных сгустков. Всего несколько часов назад прекрасный и совершенный корабль, без единого недостатка, сейчас превратился в подобие лунной поверхности с кучей кратеров. Тут и там виднелись дыры в покрытии и выеденные плазмой куски брони, не говоря уже про те два места, куда угодили торпеды. Выдавленный изнутри гель, загустевший и спрессовавшийся под давлением, выглядел словно гнойный нарыв на разорванной взрывом броне. «Что-то мне подсказывает, что корабль проще продать, чем отремонтировать», — тяжело вздохнул я. Только сейчас, в полной мере осознав, в какую серьезную передрягу недавно угодил. Поверхность корабля снаружи лучше всего это доказывала. По-хорошему, нужно было покидать Хатор, чтобы договориться с шаханцами о новом корабле и продаже этого, если, конечно, его возьмут. Ну и им же продать добытые трофеи во исполнение заключенного ранее договора. С другой стороны, привезут корабль и опять самому его вручную оснащать. Скривился я, вспомнив, сколько усилий на это потратил. К тому же, после продажи оружия и блоков с корабля крестонцев, что потопили аквагетны, а мне пришлось вернуться, чтобы его разукомплектовать, на счету имелись лишние миллионы, которые можно было с пользой потратить. Приняв решение, я отправился в город.